מתים כנראה. פורנות מתים כנראה. שום זה פורנות. Ну кто там выигрывает, фашисты или русские? Да. Всех пиздит, да? Анальный корсар был? Это секретный персонаж. Так я его знаю. Это что значит? А? Секретно, блядь. Не знаю. За спойлер? О, вот ты порно, смотри, какие девушки. Презентация и селфи. Вот ты порно. Я нашел парнишку. Теперь можно и сдрачнуть. Что она еще делает? Блять, она льется, да? У кого льется, у кого сыпется? Блять, ты что? Ты что, не русский, что ли, блять? Ну, русского не понимаешь, что ли? Да я не лепорно. За что вы? Одна палка есть. О, вторая палка пошла. Получим делиться. О, блядь, в кровах сутра, нахуй, вот этот парнуха. Э? Чисто, блядь, где-то не стоят. Хуи скрывать. Ха-ха-ха. Надо жить. Я, блядь, не пидорас. Нахуй, да? Давай выделим нахуй коммутатор, нахуй нужен. Сильно все не дует. Что лучше, что он молчит, да? А можно, блядь. Как мне сегодня, сука, хватит, а? Нормально, поставить. Это лучше, Сережа Ильич? О, что это палка пошла? О, народ уже открывается. Четко. Омлет будет делать с двумя яичками и одной широкой колбаской. Поехали. Надо читать. Еще одну главку прочитаю. И все. Давай на ту хуйту коробок. Чего эту хуйту надо заткнуть? Эту, но уже не боже, блять, хай. Давай это хуя. Что за хуй? Это он дал, сюда, сюда. Нихуя ты куда рисапа дел? В смысле, куда? Сколько было, столько и он, блять. По две ложечки. Каждый нарыл. Было больше. Да если у моя. Сколько есть, сколько есть. Ну что ты выкинул кружку? Почему кружку? Я никогда не выкинул. А что ты делаешь? В этой кружке, знаешь, что-то... Что-то не заваривалось, нахуй. Бля, я не могу ставить. Кто? Ты кур. Ну, а ты на сухопутке, блядь. Нихуя, тебя рыжет, смотри. Ебата, просто. Россия! Она здесь страна. Блядь, ну уйди отсюда, нахуй. Какого не надо? Ну, здесь нормально, ебана жизнь. Майка тебе, нахуй. Далее поднимись. Угу. Еще крышку нахуй, блядь. Замочи. Знаете, как сухари может, и ты ловишь газетку так замочи. Россия! Привет, ебаный в рот. А мальчик. Блять? Ну, реально, у меня ширинка уже растет. На нихуя я, блять, не зрачнул. Вот, блять, меня он хочет. Все уже, блять, на картинке даже прыгает. Так, что у нас тут? Дорожный автопутик. Сейчас как мы ездим через тур. Президент будет Наканали уже национальной безопасности страны и подкашивают экономику. Ясен хуй. Они, блядь, не покупают наши отечественные, блядь, наркоту. А зарубежную, блядь, ну. Наши, блядь, экономика компактная, блядь, а потом, ну, много, все, сука. Потому что они гонят нормальный, блядь, рачуешь. А наши, блядь, ту, блядь. Блядь, ну, 50 лет. Со дня полета Юрия Минамина. А сейчас куда? Вот было 12 апреля. Мы проебали всю вспышку. С этой армией ебаной. Мы проебали, я видел. Что ты видел? Полет? Я видел. Какой телевизор? По телевизору, ну, передачи были. Королев там. Такое. И что, они нажались или орудовали? Нет. Королев, который, блядь, вот не знал. Команда Шальке 04 финансированная Газпромом, не курится. Интересно, наверное. Нихуя себе в российской газете, какую хуйню. А, ребенок? Да, пиздец. Блин, да мне никого не хуйня. Российская газета, я буду в рот. Блядь. Такую хуйню какую-то вставляет. А, ребята, словил. Советская рама даже продать. Какой такой советский? Корсет для увлечения груди и стрим брали. Не проверяйте, вдруг у тебя у девушки нахуй. Пойди. Однёрочка нахуй. Она один корсет. Вот, двоечка. Надо быть продуманным, чуваком. А, я батарею. Вот бы сейчас что-нибудь покушать, а? Да, чай. Бля, паску бы. А может сходить в этот, на шерка? Куда? Шерка. Россия, я любимая моя, И эта идея одна. Интересно, когда болеет людей, попадается в теле, или что-нибудь похоже на него. Я бы не смотрел. Я бы не даже поделился. И вообще похоже. Я хочу прикалываться как Серега. Заткни. Ну а куда он как проебал? Да. Thank you. Релакс, и не через запоры. А лучше... Я уже давно страдаю запорами. Охуеть! За эти годы перепробовал множество слабительных. Но они уже почти не помогают. Врачи объяснили, что это эффект привыкания к лекарству. Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать. Посоветуйте. Что же еще, блядь? Не настоялся, бах, ну надо ж... Тереш. Да, это отсюда же. Это фамилия почти. Вон, да. Радистка Катя, блядь. Многосерийный фильм «Баллада о бомбере». Премьера Первого канала. Великая Отечественная война. На оккупированной немцами территории разбивается советский самолет. Прилетевший на задание летчик Кривцов и полюбимая девушка радистка Катя чудом остаются в живых. Да ты что? Удается спастись и штурман экипажа легко. Да ты что? Каждому из них теперь придется найти свой путь, чтобы выполнить боевое задание и вернуться к своим и выжить. Ты так сейчас рассказал, как будто какую-то игрушку прочитал. Знаешь, там тоже была игрушка. Радистку Катя выбирает Екатерина Астахова. Катюха. Порнуха прилагается. Катюха. Катюха, это Катюха. Ты спрятал жесткий порнухи. Сверху. Такой бок. Капитан Некрасов, вот, блядь. Вся жизнь в окопах. Всеобщий любимец, красавец, черные усики, военная выправка, солдат, мушкетер, гуляка. Один столб русских дворянин, блядь. Кумир многих поколений. Стал самым молодым лауреатом Сталинской премии. Да, я так. Я кончил свои дни в изгнании. Ой, его могиле на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа установили осколок снаряда, найденного им самим на Мамаевом кургане. И высекли даты Сталинградской битвы. Это ж надо было начать жизнь и окончить свои дни в Париже, чтобы где-то в середине написать «В окопах Сталинграда», скажет о нем Андрей Синявский. Андрюха! Да, Андрюха, Андрюха. А ну, Гордини, ты что, не получал мне Гордини? Ну, мы жрали с ним. Ну, я по нашим. Я могу, чтобы ты смогу. Я кричался про нас. Я по нашим. Кажется, время быстро. Что у нас еще? Что такое? Чернобыль, блядь, то Чернобыль, что у нас? Сталкировано, может, забылось? Ты знаешь. Модный Чернобыль, блядь. Вот, и даже темно. И из-за этого темно, блядь, розовые противоглазы одевают. Ну, чулки на полу, блядь, подошвенно. Ну, да, точно. Автоматы сразили. Рыбалка с Радишевским, еще в Чернобыле. Ну, балка, понятное дело. Моя планета Чернобыль. Да. Общая терапия в Чернобыле. О, терапия там вообще пиздец. Восемь голов женщин в Чернобыле. 8 голов? Ёбарки, сука, я здесь, а я бы. Где я? Чернобыль, все к лучшему. Куда там кручено, да? Там пиздаще. Ой. Хай, да тебя волнует, может, ты давай что-то читаешь. Да, это Хуярить, хуярить, хуярить. Bana araştırdım. Almanya'da Facebook. Yeah.